Менеджер появился, как и было обещано, к 10 часам. Им оказался невысокий, плотный мужчина лет 40, с приятным лицом и короткой стрижкой ежиком. Одет он был в черный костюм, а под однобортным пиджаком виднелась нереально белая рубашка и красный галстук. «Зовите Виталием», – представился он. «Полностью Виталий Анатольевич Рыбин. Хорошо, что вы уже собрались. Рогожин договорился по поводу вас на 11 часов с самим президентом РАНом Егоршиным. Так что сейчас и поедем. Лучше приехать чуть раньше и подождать нам, чем заставлять ждать себя президента ассоциации, членкора и прочее. В пользование им выделили Ford Universal серо-стального цвета. «Геннадий Зотов», – представился шофер, – «ваш постоянный водитель. Прошу садиться». На переднее сиденье рядом с водителем сел телохранитель, а они вместе с Рыбиным уселись сзади. «Нам долго ехать?» – спросил Игорь Зотова. «Чуть больше получаса, я думаю, Игорь Викторович», – ответил шофер. «Это недалеко от центра, на Складочной». «Мне это Геннадий ни о чем не говорит. Я в Москве был всего раз. Да и то это было давно, так что города совсем не знаю. Главное, чтобы не опоздать». «Не должны. Снега почти нет, а после 10 на этом маршруте пробки бывают редко». Они приехали минут за 20 до назначенного срока, но ждать не пришлось. Егоршин был у себя и принял их незамедлительно. После знакомства он сказал Ольге. «У нас, Ольга Александровна, для всех один порядок. И для вас мы делать исключения не будем. Сейчас я проведу вас в экспертно-квалификационную комиссию и передам ее председателю Степаненко Александру Федоровичу. Вам придется с ним съездить в одну из больниц, с которой у нас есть договоренность о проверке наших кандидатов. Вам будет предложено на выбор провести лечение 2-3 больных по вашей специализации. По результатам лечения будем судить о том, включать вас в свои ряды или нет. Липовых дипломов и удостоверений мы не выдаем. Не выдадим и вам, при всем моем уважении к Валерию Сергеевичу. Сколько времени вы обычно тратите на лечение? А это будет зависеть от того, кого вы мне подсунете. Надеюсь, меня не поведут в палату для безнадежно больных». «А вы таких, значит, не лечите?» – с иронией посмотрел на нее Егоршин. «Ну почему же? Я лечу всех. Просто после излечения больного у меня наблюдается откат. Очень, знаете ли, неприятная вещь. И переносится тем тяжелее, чем тяжелее больной. А вы мне дадите вообще 2. Я после этого слягу на пару дней, и планы моего шефа в отношении меня накроются медным тазом. Оно мне надо? А как же сострадание к людям? А если вы можете спасти человеку жизнь? Давайте, Владимир Иванович, обойдемся без этого», – поморщилась Ольга. «Люди умирали, умирают и будут умирать. Это, конечно, печально, но, исключая несчастные случаи, естественно и закономерно. В основном мрут или от старости, или от болезней, которые сами же себе и нажили пренебрежением к потребностям организма. Всех излечить нереально. Я на первом десятке сдохну. К тому же я наемный работник, и кого лечить, а кого нет, определяет мой шеф. Если вы такой альтруист, сделайте свою бесплатную лечебницу и перестаньте брать деньги за вступление в ассоциацию с таких, как я. А сколько вы тогда просуществуете, прежде чем вас придется закрыть?» «Уели», – согласился Егоршин. «Давайте пройдем в соседнюю комнату. Степаненко ждет». Александр Федорович немного напомнил Ольге Брежнева, в первую очередь бровями, очень густыми и сросшимися на переносице. «Очень приятно познакомиться», – он осторожно пожал девушке руку. «У вас с собой есть машина или поедем на моей?» «У меня 5-местный Форд», – ответила Ольга. «Но свободных мест в салоне нет. Будет лучше, если вы поедете на своей машине, а мы уже за вами». До больницы добирались всего минут 15, после чего Ольга вместе с Игорем, Рыбиным и Степаненко вошла в здание, оставив у машин шофера и недовольного таким пренебрежением к правилам безопасности телохранителя. Они разделились в гардеробе и лифтом поднялись на 3-й этаж. «Сейчас пойдем к главврачу», – пояснил Степаненко. а он уже определит, куда нам дальше. У вас есть специализация или вы универсал? Второе, ответила Ольга. Детское отделение здесь есть? Нет, здесь только взрослые. К тому же, кто нам даст проверять вас на детях? Жаль. Их лечить проще, и в своих бедах они обычно виноваты меньше взрослых. Главврачу Ольга почему-то сразу не понравилась. «Что у вас получается лечить лучше всего?» – неприязненно спросил он, бросив на нее очень выразительный взгляд. «Импотенцию я тоже лечу», – правильно расшифровала его взгляд Ольга, причем без каких-либо телодвижений. «А вообще, мне подойдут любые больные, которые поправляются у вас в стационаре недели за 2-3. Я на них потрачу по часу, и откат будет терпимый». «Я вас направлю в женскую часть терапевтического отделения. Сейчас я вызову одного из врачей, будете работать непосредственно с ним. Он же подберет для вас больных». Врачом оказался молодой симпатичный парень, видимо, совсем недавно закончивший институт. «Вы не сердитесь на нашего главу», – сказал он девушке. «Он уже давно жалеет, что дал себя уговорить на эти проверки. К тому же, согласитесь, неприятно, когда кто-то делает дело лучше тебя, несмотря на то, что у тебя ушли годы на учебу и приобретение опыта. А вашего брата здесь уже много побывало. Примерно каждый третий что-то может. А от остальных толку?» «Я не сержусь», – улыбнулась Ольга. «Вы мне можете подобрать тройку женщин, чтобы они посидели в моей компании пару часов? У вас во сколько обед?» «Обед в 2, так что вы еще успеваете. Сейчас получите халат и посидите в ординаторской, а я туда подведу больных. Остальным я бы настоятельно рекомендовал подождать в холле. Там есть телевизор и кресло, а в отделении вам делать нечего». Для Игоря 2 часа ожидания пролетели довольно быстро. Телевизор не включать не стали, просто сдвинули кресло и поболтали на разные темы. Вначале Степаненко рассказал несколько смешных историй своей работы в ассоциации. Потом он куда-то вышел, и Игорь ближе познакомился с человеком, с которым им предстояло много работать. И уже в самом конце, когда желание общаться исчезло, он слегка задремал. Его разбудил вернувшийся Александр Федорович. «Подъем!» – скомандовал он. «У вашей жены, Игорь, безусловно, есть дар. Лечебный эффект налицо. Нет даже необходимости ждать анализы. У всех троих отмечается резкое улучшение состояния. Так что сейчас медики это зафиксируют и поедем к нам составлять документы. Задержка получилась из-за главврача. Не поверил он своему терапевту, сам пошел проверять. Теперь расшаркивается перед вашей женой». «А какое самочувствие?» – спросил Игорь. «Внешне выглядит так же, а вслух на здоровье не жаловалась». Минут через 5 появилась и жена. «Держите, Александр Федорович», – протянула она Степаненко пластиковую папку. «Здесь заключение, заверенное главврачом. Подписи, печать, все как полагается. Этого достаточно?» «Да, все в порядке», – подтвердил тот, просмотрев бумагу. «Едем к нам. Все, что нужно, у вас уже оплачено. Так что мы вам за полчаса выпишем и удостоверение, и диплом». «А диплом зачем?» – спросила Ольга. «Как зачем?» – удивился Александр Федорович. «Повесьте на стенку офиса, где будете вести прием. Это основной документ. Да и доверие у пациентов к вам будет не в пример больше». Егоршин явно удивился и скорости проверки, и ее результатам. Но без возражения поставил свою подпись на всех принесенных Степаненко документов, поставив на удостоверение и диплом еще и печать. «Поедем в ателье, а потом обедать? Или наоборот?» – спросил Рыбин Славиных. «Я еще не сильно проголодалась», – сказала Ольга. «А как ты?» «А я тоже пока с голоду не умираю», – отозвался Игорь. «Давайте в ателье, а обедать будем потом». В ателье их развели по разным комнатам, велели снять одежду и тщательно измерили. После чего показали альбомы с фотографиями образцов, из которых требовалось выбрать нужное. Рогожин заказал для обоих по одному деловому костюму еще один вечерний наряд. Игорь все проделал быстро, Ольга немного задержалась. «У них там столько замечательных моделей», — объяснила она свою задержку. «Просто глаза разбегаются и не знаю, что выбирать. Так бы и заказала себе все». «А что выбрала?» – поинтересовался он. «А не скажу», – засмеялась жена. «Пусть будет сюрприз». «Где хотите отобедать, дома или в ресторане?» – спросил Рыбин. «Несмотря на свои амбиции, я ресторанов не люблю и без крайней необходимости в них не появляюсь», – сказала Ольга. «Ты как, дорогой?» «В этом я с тобой солидарен, ты же знаешь». «Так что пообедаем дома», – решил Игорь. «Вы с нами, Виталий?» «Нет, тогда я, с вашего позволения, вас покину. Если сегодня будет работа, то к вам заедет сам Рогожин. А я с вами прощаюсь. До завтра».